Проект «Искусственная натура» прошел предварительную проверку в трех режимах, начинаю я. В первом случае, как видно из заключения, ничего там не видно. Не читали мы отчеты об экспериментах, они где-то там, между описанием программ и резюме. Но я верю тем, кто составлял отчет, и, наверное, поверил Ромка, тоже начинающий читать с конца. Использование внешних баз данных, вложенных при программировании первичных поведенческих реакций, копирование реакций партнеров людей и анализ эффективности собственных действий позволили добиться некоторых результатов, не укладывающихся в стандартные схемы искусственного интеллекта. Представляется возможным предположить, что при дальнейшем наращивании мощности операционной системы и расширении доступного модели жизненного пространства она вплотную подойдет к тем параметрам, которые оценены как пороговые для разума. Однако некоторые особенности, вложенных в модель первичных поведенческих реакций, при всей их эффективности для быстрого развития и самосовершенствования, заставляют считать нецелесообразным дальнейшее ее развитие. Свертывание работы рекомендуется провести в течение 2-3 месяцев, после чего возобновить эксперименты на моделях с меньшей исходной агрессивностью. «А я знаю, про кого это неожиданно говорит Пат. Знаю». Наши взгляды встречаются, и я киваю. Мне кажется, мальчишку начинает слегка колотить. Одно дело быть заложником в игре, заложником программы. Другое — понять, что тебя держало за шкирку, прикрываясь от ракетомета, живое существо, уже почти разумное. Несчастный император, прикованный к последнему этапу игры, раз за разом выходящий на бой, непобедимый, могучий и все равно проигрывающий. «Да они там все...» «Закрой уши, пад!» — ревет падла. «Они там все...» «Тихо!» — обрывает его Чингис. «Они проводят опыты с ИИ. Использовать в качестве экспериментальной модели монстра из сетевой игры — прекрасная мысль. Это оправдано экономически. Им ведь даже еще приплатили за программирование центрального персонажа, помните?» Крейзи жаловался. «У лабиринта смерти прекрасные защитные системы. Модель не сможет вырваться, и хакеры к ней не подберутся. Постоянный приток новых игроков, меняющих тактику и стратегию». «Хрен ли стратегия! Он меня взглядом сжег!» — возмущается падла. «И что? Это изначально агрессивная модель. Ты же слышал? В этом нет ничего странного. Увы, необходимость защищаться и нападать — движущий фактор эволюции. То, что данная эволюция происходит в виртуальном пространстве, а вместо тела у императора пакет электрических импульсов, ничего не меняет. Все разумно. Гнусно, но разумно». Падла тяжело дышит, но молчит. «Я как-то листал одну книгу», — добавляет Чингис. «Так в ней главный положительный герой учил главную положительную героиню, как добиваться победы. Стань злее злых, стань подлее подлых». И это положительный герой книги, претендующий на гуманизм. «А чего ты хочешь от бизнесменов, падла? Если писатель, считающий, что учит добру, пропагандирует такой лозунг, и чего ты хочешь от программы императора? Его убивают каждый день. Его приходят убить, а не выпить чая в саду. Он не мог стать иным, черт возьми». «Да понял я все», — неохотно отзывается падла. «Тебя послушать, так всех на свете оправдать можно». «Меня этому жизнь научила», — Чингис пожимает плечами. «Не всех, конечно, но почти всех. Леонид, читай дальше. Второй режим проверки, начинаю я». Пока Чингис и падла спорили, маньяк и маг уже успели забежать вперед и теперь терпеливо ждут, пока я перелистну страницу. Эксперимент проводился на добровольцах, проводящих в глубине не менее 12 часов в сутки. Технические характеристики их компьютеров варьируются от средних до максимально мощных по США на момент начала эксперимента. В качестве вспомогательных ресурсов использовались свободные и общедоступные мощности серверов, поддерживающих DeepTown. Как видно из графиков... «А где графики?» — недоуменно спросил Пат. Я игнорирую вопрос, Чингис что-то быстро и тихо объясняет, наверное, значение слова «резюме». «Первые проявления после жизни замечены на 5-м месяце эксперимента. Опережение скорости нормальных человеческих реакций, фиксируемое только на аппаратном уровне. Отставание между выходом человека из гипноза и исчезновением виртуального персонажа. К концу года у всех участников эксперимента возник эффект видения, Находясь в виртуальности, они испытывали состояние, сходное с состоянием наркотического опьянения. Ощущение, что тело действует самостоятельно, беседа ведется кем-то со стороны. При этом практически не возникало ощущения насильственности видения. Все сказанное или сделанное воспринималось как собственная нормальная реакция на происходящее. Окончательным доказательством существования после жизни является поведение виртуального персонажа после принудительного разрыва связи с человеком-оператором. Вначале наблюдались кратковременные паузы, замирание персонажа, неадекватные реакции на окружающий мир, после чего следовал короткий период внешне осмысленных и укладывающихся в рамки поведения оператора действий. В ходе повторных экспериментов период замирания сокращался, пока не перестал фиксироваться аппаратными методами. Время самостоятельного существования в виртуальной модели достигало в отдельных случаях нескольких часов, а в рекордном случае 26 часов 13 минут, что превышает доступный человеку естественный период пребывания в глубине. Внешне модели выглядели вполне естественно, поддерживали общение на бытовые и специальные темы. Отмечены субъективно удачные шутки, проявление эмоций, депрессивные реакции. В трех случаях зафиксированы творческие действия, аналогов которым не обнаружено. Однократно виртуальная модель проявила ярко выраженные интуитивные способности. «Блин!» — говорит падла. «Блин и блин! Они создали ИИ!» «Да не в этом дело!» Чингис садится рядом со мной. «Леонид, ты понял?» «Копия!» — соглашаюсь я. Копирование личности. Перенос себя в виртуальный мир. Без переписывания памяти, которое все равно никто не умеет делать. Ты просто оставляешь слепок своей личности в глубине, и слепок оживает, подтягивает доступные ресурсы, имитирует человеческое поведение. Но это имитация, падла косится на Пата. Послушай, дитё, ты бы согласился поселить в глубине своего двойника? Парнишка размышляет недолго. «Но это ж F5, а не F6, верно? Пускай здорово даже. Я вышел, а он там оттягивается по полной, потом мне все рассказывает». Он хихикает, явно размышляя, что натворил бы в глубине без всякого контроля.